Чингис Айтматов. Белый пароход. Читает Евгений Володский. После сказки. Часть первая. У него были две сказки. Одна своя, о которой никто не знал, другая та, которую рассказывал дед. Потом не осталось ни одной. Об этом речь. В тот год ему исполнилось 7 лет, шел 8-й. Сначала был куплен портфель. Черный дерматиновый портфель с блестящим металлическим замочком-защелкой, проскальзывающий под скобу, с накладным кармашком для мелочей, словом, необыкновенный, самый обыкновенный школьный портфель. С этого, пожалуй, все и началось. Дед купил его в заезжей автолавке. Автолавка, объезжая с товарами скотоводов в горах, заглядывала иной раз и к ним, на лесной кордон, в Санташскую пать. Отсюда, от кордона, по ущельям и склонам поднимался верховье заповедный горный лес. На кордоне всего 3 семьи. Но все же время от времени автолавка наведывалась и к лесникам. Единственный мальчишка на все 3 двора, он всегда первым замечал автолавку. «Едет!» — кричал он, подбегая к дверям и окошкам. «Машина, магазин! Едет!» Колесная дорога пробивалась сюда с побережья Иссык-Куля. Все время ущельем, берегом реки, все время по камням и ухабам. Не очень просто было ездить по такой дороге. Дойдя до Караульной горы, она поднималась со дна теснины на откос. И оттуда долго спускалась по крутому и голому склону ко дворам лесников. Караульная гора совсем рядом. Летом почти каждый день мальчик бегал туда смотреть в бинокль на озеро. И там, на дороге, всегда все видно, как на ладони. И пеший, и конный, и уж, конечно, машина. В тот раз, а это случилось жарким летом, мальчик купался в своей запруде и отсюда увидел, как запылила по откосу машина. Запруда была на краю речной отмели, на галечнике. Ее соорудил дед из камней. Если бы не эта запруда, кто знает. Может быть, мальчика давно уже не было бы в живых. И, как говорила бабка, река давно бы уже перемыла его кости и вынесла бы их прямо в Иссык-Куль. И разглядывали бы их там рыбы и всякая водная тварь. И никто не стал бы его искать и по нему убиваться, потому что нечего лезть в воду, и потому что не больно кому он нужен. Пока что этого не случилось, а случись, кто знает, бабка, может, и вправду не кинулась бы и спасать. Еще был бы он ей родным, а то ведь она говорит «чужой», а «чужой» всегда чужой, сколько его ни корми, сколько за ним ни ходи, «чужой». А что, если он не хочет быть чужим? И почему именно он должен считаться чужим? Может быть, не он, а сама бабка чужая? Но об этом потом. И о запруде дедовой тоже потом. Так вот, завидел он тогда автолавку, она спускалась с горы, а за ней по дороге пыль клубилась следом. И так он обрадовался, точно знал, что будет ему куплен портфель. Он тотчас выскочил из воды, быстро натянул на тощие бедра штаны и сам, мокрый еще, посиневший, вода в реке холодная, побежал по тропе ко двору, чтобы первым возвестить приезд автолавки. Мальчик быстро бежал, перепрыгивая через кустики и оббегая валуны, если не по силам было их перескочить, и нигде не задержался ни на секунду. Ни возле высоких трав, ни возле камней, хотя знал, что были они вовсе не простые. Они могли обидеться и даже подставить ножку. «Машина-магазин приехала! Я приду потом!» Бросил он на ходу лежащему верблюду. Так он назвал рыжий горбатый гранит, по грудь ушедший в землю. Обычно мальчик не проходил мимо, не похлопав своего верблюда по горбу. Хлопал он его по-хозяйски, как дед своего куцехвостого мерина. Так небрежно, походя. «Ты, мол, обожди, а я отлучусь. Тут по делу». Был у него валун седло. Наполовину белый, наполовину черный. Пеги камень с седловинкой, где можно было посидеть верхом, как на коне. Был еще камень волк. Очень похожий на волка. Бурый, с сединой, с мощным загривком и тяжелым надлобьем. К нему он подбирался ползком и прицеливался. Но самый любимый камень — это танк. Несокрушимая глыба у самой реки на подмытом берегу. Так и жди, кинется танк с берега и пойдет. И забурлит река, закипит белыми бурунами. Танки в кино ведь так и ходят. С берега в воду и пошел. Мальчик редко видел фильмы и потому крепко запоминал виденное. Дед иногда возил внука в кино на совхозную племферму, в соседнее урочище за горой. Потому и появился на берегу танк, готовый всегда ринуться через реку. Были еще и другие, вредные или добрые камни, и даже хитрые и глупые. Среди растений тоже. Любимые, смелые, боязливые, злые и всякие другие. Колючий бодяк, например, главный враг. Мальчик рубился с ним десятки раз на дню, но конца этой войне не видно было. Бодяк все рос и умножался. А вот полевые вьюнки, хотя они тоже сорные, самые умные и веселые цветы. Лучше всех встречают они утром солнце. Другие травы ничего не понимают, что утро, что вечер им все равно, а вьюнки... Только пригреют лучи, открывают глаза, смеются. Сначала один глаз, потом второй. И потом один за другим распускаются на вьюнках все закрутки цветов. Белые, светло-голубые, сиреневые, разные. И если сидеть возле них совсем тихо, то кажется, что они, проснувшись, неслышно шепчутся о чем-то. Муравьи и те это знают. Утром они бегают по вьюнкам, жмурятся на солнышке и слушают, о чем говорят цветы между собой. Может быть, сны рассказывают. Днем, обычно в полдень, мальчик любил забираться в заросли стеблистых шеральджинов. Шеральджины высокие, цветов на них нет, а пахучие. Растут они островками, собираются кучей, не подпуская близко другие травы. Шеральджины — верные друзья. Особенно если обида какая-нибудь и хочется плакать, чтобы никто не видел. В шеральджинах лучше всего укрыться. Пахнут они, как сосновый лес на опушке. Горячо и тихо в шеральджинах. И главное, они не заслоняют небо. Надо лечь на спину и смотреть в небо. Сначала сквозь слезы почти ничего не различить, а потом приплывут облака и будут выделывать наверху все, что ты задумаешь. Облака знают, что тебе не очень хорошо, что хочется тебе уйти куда-нибудь или улететь, чтобы никто тебя не нашел и чтобы все потом вздыхали и ахали. Исчез, мол, мальчишка. Где мы теперь его найдем? И чтобы этого не случилось, чтобы ты никуда не исчезал, чтобы ты тихо лежал и любовался облаками, облака будут превращаться во все, что ты захочешь. Из одних и тех же облаков получаются самые различные штуки. Надо только уметь узнавать, что изображают облака. А в Ширальджинах тихо, и они не заслоняют небо. Вот такие они, Ширальджины, пахнущие горячими соснами. И еще разные разности знал он о травах. К серебристым ковылям, что росли на пойменном лугу, он относился снисходительно. Они чудаки, ковыли, ветреные головы и мягкие шелковистые метелки. Без ветра жить не могут. Только и ждут, куда дунет, туда они и клонятся. А кланяются все как один, весь луг, как по команде. А если дождь пойдет или гроза начнется, не знают ковыли, куда им приткнуться. Мечутся, падают, прижимаются к земле. Были бы ноги, убежали бы, наверное, куда глаза глядят. Но это они притворяются. Утихнет гроза, и снова легкомысленные ковыли на ветру. Куда ветер, туда и они. Один без друзей мальчишка жил в кругу тех нехитрых вещей, которые его обступали. И разве лишь автолавка могла заставить его позабыть обо всем и стремглав бежать к ней? Что уж там говорить, автолавка — это тебе не камни и не травы какие-то. Чего там только нет в автолавке. Когда мальчик добежал до дому, автолавка уже подъезжала к двору, сзади домов. Дома на кордоне стояли лицом к реке, на дворье переходило в пологий спуск прямо к берегу. И на той стороне реки, сразу от размятого яра, круто восходил лес по горам. Так что подъезд к кордону был один, сзади домов. Не добеги мальчик вовремя, никто и не знал бы, что автолавка уже здесь. Мужчин в тот час никого не было. Все разошлись еще с утра. Женщины занимались домашними делами. Но тут он пронзительно закричал, подбегая к раскрытым дверям. «Приехала! Машина-магазин! Приехала!» Женщины всполошились, кинулись искать припрятанные деньги и выскочили, обгоняя одна другую. Бабка и та его похвалила. «Вот он у нас какой! Глазастый!» Мальчик почувствовал себя польщенным, точно сам привел автолавку. Он был счастлив от того, что принес им эту новость, от того, что вместе с ними ринулся на задворье, от того, что вместе с ними толкался у открытой дверцы автофургона. Но здесь женщины сразу забыли о нем. Им было не до него. Товары разные, глаза разбегались. Женщин было всего три. Бабка, тетка Бекей, сестра его матери, жена самого главного человека на кордоне, объездчика Раскула, и жена подсобного рабочего Сейдахмата, молодая Гульджамал со своей девочкой на руках. Всего три женщины, но так суетились они, так перебирали и ворошили товары, что продавцу автолавки пришлось потребовать, чтобы они соблюдали очередь и не тараторили все разом. Однако его слова не очень-то подействовали на женщин. Сначала они хватали все подряд, потом стали выбирать, потом возвращать отобранное. Откладывали, примеряли, спорили, сомневались, десятки раз расспрашивали об одном и том же. Одно им не нравилось, другое было дорого, у третьего цвет не тот. Мальчик стоял в стороне. Ему стало скучно. Исчезло ожидание чего-то необыкновенного. Исчезла та радость, которую он испытал, когда увидел на горе автолавку. Автолавка вдруг превратилась в обычную машину, набитую кучей разного хлама. Продавец хмурился. Не видно было, чтобы эти бабы собирались хоть что-нибудь купить. Зачем он ехал сюда, в такую даль по горам? Так оно и получилось. Женщины стали отступать, пыл их умерился, они как бы даже устали. Начали почему-то оправдываться, то ли друг перед другом, то ли перед продавцом. Бабка первая пожаловалась, что денег нет. А денег нет в руках, товар не возьмешь. Тетка Бекей не решалась на крупную покупку без мужа. Тетка Бекей самая несчастная среди всех женщин на свете, потому что у нее нет детей. За это и бьет ее спьяну раскул. Потом и дед страдает, ведь тетка Бекей его дедова дочь. Тетка Бекей взяла кое-что по мелочи и две бутылки водки. И зря, и напрасно. Самой же хуже будет. Бабка не удержалась. «Что ж ты беду на свою голову сама кличешь?» Зашипела она, чтобы продавец ее не услышал. «Сама знаю!» Коротко отрезала тетка Бекей. «Ну и дура!» Еще тише, но со злорадством прошептала бабка. Не будь продавца, как бы она сейчас отчитала тетку Бекей. Ух они, и ругаются же! Выручила молодая Гульджамал. Она принялась объяснять продавцу, что ее сейдахмат собирается скоро в город. В город деньги нужны будут, потому не может она раскошелиться. Вот так они потолкались возле автолавки, купили товара на грош, как сказал продавец, и разошлись по домам. «Ну разве это торговля?» Плюнув вслед ушедшим бабам, продавец принялся собирать разворошенные товары, чтобы сесть за руль и уехать. Тут он заметил мальчишку. «Ты чего, ушастый?» — спросил он. У мальчишки были оттопыренные уши, тонкая шея и большая круглая голова. «Купить хочешь? Так побыстрее, то закрою. Деньги есть?» Продавец спрашивал так просто, от нечего делать. Но мальчишка ответил уважительно. «Нет, дядя, денег нет». И помотал головой. «А я думаю, есть!» С притворным недоверием протянул продавец. «Вы ведь здесь все богачи, только прикидываетесь бедняками. А в кармане у тебя что, разве не деньги?» «Нет, дядя». По-прежнему искренне и серьезно ответил мальчик и вывернул драный карман. Второй карман был наглухо зашит. «Значит, просыпались твои деньги. Поищи там, где бегал, найдешь». Они помолчали. «Ты чей будешь?» Снова стал расспрашивать продавец. «Старика Мамуна, что ли?» Мальчик кивнул в ответ. «Внуком ему доводишься?» «Да». Мальчик опять кивнул. «А мать где?» Мальчик ничего не сказал. Ему не хотелось об этом говорить. «Совсем она не подает о себе вестей, твоя мать. Не знаешь сам, что ли?» «Не знаю». «А отец? Тоже не знаешь?» Мальчик молчал. «Что же это ты, друг, ничего не знаешь?» Шутливо попрекнул его продавец. «Ну ладно, коли так, держи!» Он достал горсть конфет. «И будь здоров!» Мальчик застеснялся. «Бери-бери, не задерживай, мне ехать пора!» Мальчик положил конфеты в карман и собрался было бежать за машиной, чтобы проводить автолавку на дорогу. Он кликнул Балтека, страшно ленивого лохматого пса. Раскул все грозился пристрелить его. Зачем, мол, держать такую собаку? Да дед все упрашивал повременить. Надо, мол, завести овчарку, а Балтека увести куда-нибудь и оставить. Балтеку дела не было ни до чего. Сытый спал, голодный вечно подлизывался кому-нибудь, к своим и чужим без разбора, лишь бы кинули чего-нибудь. Вот такой он был, пес. Балтек. Но иной раз от скуки бегал за машинами. Правда, недалеко. Только разгонится, потом вдруг повернется и потрусит домой. Ненадежная собака. Но все же бегать с собакой в 100 раз лучше, чем без собаки. Какая ни есть, все-таки собака. Потихоньку, чтобы не увидел продавец, мальчик подбросил Балтеку одну конфетку. «Смотри», — предупредил он пса, — «долго будем бежать». Балтек повизгивал, хвостом повиливал, ждал еще. Но мальчик не решился кинуть еще конфету. Можно ведь обидеть человека. Не для собаки же дал он целую пригоршню. И тут как раз дед появился. Старик ездил на пасеку, а с пасеки не видно, что делается за домами. И вот получилось, что подоспел дед вовремя, еще не уехала автолавка. Случай? Иначе не было бы у внука портфеля. Повезло в тот день мальчишке. Старика Мамуна, которого многомудрые люди прозвали «расторопным Мамуном», знали все в округе, и он знал всех. Прозвище такое Мамун заслужил неизменной приветливостью ко всем, кого он хоть мало-мальски знал, своей готовностью всегда что-то сделать для любого, любому услужить. И однако усердие его никем не ценилось, как не ценилось бы золото, если бы вдруг его стали раздавать бесплатно. Никто не относился к Мамуну с тем уважением, каким пользуются люди его возраста. С ним обходились запросто. Случалось, на великих поминках какого-нибудь знатного старца из племени Бугу, а Мамун был родом бугинец. Очень гордился этим и не пропускал никогда поминок своих соплеменников. Ему поручали резать скот, встречать почетных гостей и помогать им сходить с седла, подавать чай, а то и дрова колоть, воду носить. Разве мало хлопот на больших поминках, где столько гостей с разных сторон? Все, что не поручали Мамуну, делал он быстро и легко, и, главное, не отлынивал, как другие. А ильные молодайки, которым надо было принять и накормить эту огромную орду гостей, глядя, как управлялся Мамун с работой, говорили: «Что бы мы делали, если бы не расторопный Мамун?» И получалось, что старик, приехавший со своим внуком издалека, оказывался в роли подручного джигита-самоварщика. Кто другой на месте Мамуна лопнул бы от оскорбления, а Мамуну хоть бы что. И никто не удивлялся, что старый расторопный Мамун прислуживает гостям. На то он и есть. Всю жизнь расторопный Мамун. Сам виноват, что он расторопный Мамун. Если кто-нибудь из посторонних высказывал удивление, почему, мол, ты, старый человек, на побегушках у женщин, разве перевелись в этом аиле молодые парни? Мамун отвечал: «Покойный был моим братом. Всех бугинцев он считал братьями, но в меньшей мере они приходились братьями и другим гостям. Кто же должен работать на его поминках, если не я? На то мы, бугинцы, и в родстве от самой прародительницы нашей, рогатой матери Оленихи. А она, причудная мать Олениха, завещала нам дружбу и в жизни, и в памяти». Вот такой он был, расторопный Мамун. И старый, и малый были с ним на «ты». Над ним можно было подшутить, старик безобидный. С ним можно было и не считаться, старик безответный. Не зря говорят, люди не прощают тому, кто не умеет заставить уважать себя. А он не умел. Он многое умел в жизни. Плотничал, шорничал, скирдоправом был, когда был еще помоложе. Такие в колхозе скирды ставил, что жалко было их разбирать зимой. Дождь стекал со скирды, как с гуся, а снег крышей двускатный ложился. Войну трудоармейцам в Магнитогорске заводские стены клал, стахановцам величали. Вернулся, дома срубил на кордоне, лесом занимался. Хотя и чистился подсобным рабочим, за лесом-то следил он. А Раскул, зять его, большей частью по гостям разъезжал. Разве когда начальство нагрянет, тут уж Раскул самый лес покажет и охоту устроит. Тут уж он был хозяином. За скотом Мамун ходил, и пасеку он держал. Всю жизнь с утра до вечера на работе в хлопотах прожил Мамун. А заставить уважать себя не научился. Да и наружность у Мамуна была вовсе не аксакальская. Ни степенности, ни важности, ни суровости. Добряк он был. И с первого взгляда разгадывалось в нем это неблагодарное свойство человеческое. Во все времена учат таких. Не будь добрым, будь злым. Вот тебе, будь злым. А он на беду свою остается неисправимо добрым. Лицо его было улыбчивое и морщинистое-морщинистое, а глаза вечно вопрошали. «Чего тебе? Ты хочешь, чтобы я сделал для тебя что-то? Так я сейчас. Ты мне только скажи, в чем твоя нужда?» Нос мягкий, утиный, будто совсем без хряща. Да и ростом небольшой, шустренький старичок, как подросток. На что борода и та не удалась, посмешище одно. На голом подбородке 2-3 волосинки рыжеватые. Вот и вся борода. То ли дело, видишь, вдруг идет по дороге осанистый старик, а борода как сноп, в просторной шубе с широким мерлушковым отворотом, в дорогой шапке, да еще при добром коне и седло посеребренное. Чем не мудрец, чем не пророк? Такому и поклониться не зазорно, такому почет везде. А Мамун уродился всего лишь расторопным Мамуном. Пожалуй, единственное преимущество его состояло в том, что он не боялся уронить себя в чьих-то глазах. Не так сел, не то сказал, не так ответил, не так улыбнулся, не так, не то. В этом смысле Мамун, сам того не подозревая, был на редкость счастливым человеком. Многие люди умирают не столько от болезней, сколько от неуемной, снедающей их вечной страсти выдать себя за большее, чем они есть. Кому не хочется слыть умным, достойным, красивым и к тому же грозным, справедливым, решительным? А Мамун был не таким. Он был чудаком. И относились к нему как к чудаку. Одним можно было сильно обидеть Мамуна. Позабыть пригласить его на совет родственников по устройству чьих-либо поминок. Тут уж он крепко обижался и серьезно переживал обиду. Но не от того, что обошли его. На советах он все равно ничего не решал, только присутствовал. А от того, что нарушалось исполнение древнего долга. Были у Мамуна свои беды и горести, от которых он страдал, от которых он плакал по ночам. Посторонние об этом почти ничего не знали, а свои люди знали. Когда увидел Мамун внука возле автолавки, сразу понял, что мальчик чем-то огорчен. Но поскольку продавец приезжий человек, то вначале старик обратился к нему. Быстро соскочил с седла, протянул сразу обе руки продавцу. «Ассалам алейкум, большой купец!» — сказал он полушутя, полусерьезно. «В благополучии ли прибыл твой караван? Удачно ли идет твоя торговля?» Весь сияя, Мамун тряс руку продавца. «Сколько воды утекло, как не виделись! Добро пожаловать!» Продавец, снисходительно посмеиваясь над его речью и неказистым видом, все те же расхоженные кирзовые сапоги, холщовые штаны, сшитые старухой, потрепанный пиджачок, побуревшие от дождей и солнца войлочная шляпа, отвечал Мамуну. «Караван целости. Только вот получается, купец к вам, а вы от купца по лесам да по долам. И женам наказываете держать копейку, как душу перед смертью. Тут хоть завали товарами, не раскошелится никто». «Не взыщи, дорогой», — смущенно извинялся Мамун. «Знали бы, что приедешь, не разъезжались бы. А что денег нет, Так ведь на нет и суда нет. Вот продадим осенью картошку. Сказывай, перебил его продавец. Знаю я вас, баев вонючих. Сидите в горах. Земли, сена сколько хочешь. Леса кругом. За 3 дня не объедешь. Скот держишь? Пасеку держишь? А копейку отдать? Жметесь. Купи вот шелковое одеяло. Швейная машинка осталась одна. Ей-богу, нет таких денег, оправдывался Мамун. Так уж я и поверю. Скорёдничаешь, старик. Деньгу копишь. А куда? Ей-богу, нет, клянусь, рогатой матерью-оленихой. Ну возьми вельвет-то, штаны новые сошьешь. Взял бы, клянусь, рогатой матерью-оленихой. Да что с тобой толковать? Махнул рукой продавец. Зря приехал. А Раскул где? С утра еще подался, кажется, в Аксай. Дела у чабанов. Гостит, стало быть, понимающий уточнил продавец. Наступила неловкая пауза. Да ты не обижайся, милый, снова заговорил Мамун. Осенью даст Бог. Продадим картошку. До осени далеко. Ну, коли так, не обессудь. Ради Бога, зайди, чаю попьешь. Не затем я приехал, отказался продавец. Он стал закрывать дверцу фургона и тут-то и сказал, глянув на внука, который стоял подле старика, уже наготове, держа за ухо собаку, чтобы бежать за машиной. Ну, купи хотя бы портфель. Мальчишке-то в школу пора, должно быть. Сколько ему? Мамун сразу ухватился за эту идею. Хоть что-то он докупит у настырного автолавочника, и внуку действительно нужен портфель. Нынешней осенью ему в школу. А ведь верно, засуетился Мамун. Я и не подумал. Как же 7, 8 уже. Иди-ка сюда, позвал он внука. Дед порылся в карманах, достал припрятанную 5-ку. Давно она, наверное, была у него. Слежалась уже. Держи, ушастый. Продавец лукаво подмигнул мальчику и вручил ему портфель. «Теперь учись, а не осилишь грамоту, останешься с дедом навек в горах». «Осилит. Он у меня смышленый», — отозвался Мамун, пересчитывая сдачу. Потом глянул на внука, неловко державшего новенький портфель, прижал его к себе. «Вот и добро. Пойдешь осенью в школу?» — негромко сказал он. Твердая увесистая ладонь деда мягко прикрыла голову мальчика. И тот почувствовал, как вдруг сильно сдавило горло и остро ощутил худобу деда. Привычный запах его одежды, сухим сеном и потом работящего человека пахло от него. Верный, надежный, родной, быть может, единственный на свете человек, который души в мальчике не чаял, был таким вот простецким, чудаковатым стариком, которого умники прозвали расторопным Мамуном. Ну и что же? Какой не есть, а хорошо, что все-таки есть свой дед. Мальчик сам не подозревал, что радость его будет такой большой. До сих пор он не думал о школе. До сих пор он только видел детей, идущих в школу. Там, за горами, в иссылькульских селах, куда они с дедом ездили на поминки знатных бугинских стариков, а с этой минуты мальчик не расставался с портфелем. Ликуя и хвалясь, он обежал тотчас всех жителей кордона. Сначала показал бабке, вот, мол, дед купил. Потом тетке Бекей, она тоже порадовалась портфелю и похвалила самого мальчика. Редко когда тетка Бекей бывает в добром настроении. Чаще мрачная и раздраженная, она не замечает своего племянника. Ей не до него. У нее свои беды. Бабка говорит, были бы у ней дети, совсем другой женщиной была бы она. И Араскул, муж ее, тоже был бы другим человеком. Тогда и дед Мамун был бы другим человеком. И не таким, какой он есть. Хотя у него были две дочери, тетка Бекей, да еще и мать мальчика, младшая дочь. А все равно плохо, плохо, когда нет своих детей. Еще хуже, когда у детей нет детей. Так говорит бабка. Пойми ее. После тетки Бекей мальчик забежал показать покупку молодой Гульджамал и ее дочке. А отсюда пустился на сенокос Сейдахмату. Опять бежал мимо рыжего камня верблюда, и опять не было времени похлопать его по горбу. Мимо седла, мимо волка и танка, а дальше все по берегу. По тропе через облепиховый кустарник, потом по длинному прокосу на лугу он добежал до Сейдахмата. Сейдахмат сегодня здесь был один. Дед давно уже выкосил свою делянку, заодно и делянку Араскула. И сено уже свезли они, бабка с теткой Бекей сгребали. Мамун накладывал, а он помогал деду, подтаскивал сено к телеге. Сложили возле коровника две скирды, дед их так аккуратно свершил, что никакие дожди не затекут. Гладкие, как гребнем, отчесанные скирды. Каждый год так. А Раскул сено не косит. Все на тесте валит. Начальник как-никак. «Захочу», — говорит, — «в два счета. Повыгоняю вас с работы». Это он на деда и Сейдахмата. А то по пьяному делу. Деда ему не прогнать. Кто будет тогда работать? Попробуй без деда. В лесу работы много, особенно осенью. Дед говорит, лес не отара овец. Не разбредется, но присмотру за ним не меньше. Потому как пожар случится или с гор паводок ударит. Дерево не отскочит, не сойдет с места, погибнет, где стоит. Но на то лесник, чтобы дерево не пропадало. А Сейдахмата Араскул не прогонит, потому что Сейдахмат смирный. Ни во что не вмешивается, не спорит. Но хотя он парень смирный и здоровый, а ленивый, поспать любит. Потому и прибился в лесничество. Дед говорит, такие парни в совхозе... Машины гоняют, на тракторах пашут. А Сейдахмат на огороде своем картошку зарастил лебедой. Пришлось Гульджамал с ребенком на руках самой управляться с огородом. И с началом покоса Сейдахмат затянул. Позавчера дед заругался на него. Зимой прошлую, говорит, не тебя мне жалко стало, а скотину. Оттого поделился сеном. Если опять рассчитаешь на мое стариковское сено, то сразу скажи. Я за тебя накошу. Проняло. С утра сегодня махал Сейдахмат косой. Заслышав за спиной быстрые шаги, Сейдахмат обернулся, утерся рукавом рубашки. Ты чего? Зовут меня, что ли? Нет, у меня портфель. Вот, дед купил. Я в школу пойду. Из-за этого и прибежал? Сейдахмат хохотнул. «Дед Мамун такой!» Повертел он пальцы возле виска. «И ты туда же!» «А ну, что за портфель?» Он пощелкал замочком, покрутил портфель в руках и вернул, насмешливо покачивая головой. «Постой!» — воскликнул он. «В какую же школу ты пойдешь? Где она? Твоя школа-то?» «Как в какую? Ферминскую?» «Это... в Джелесай ходить?» — подивился Сейдахмат. «Так туда через гору километров 5, не меньше». Дед сказал, будет на лошади меня возить. «Каждый день туда-сюда?» Чудит старик. Впору ему самому в школу поступать. Посидит с тобой на парте, кончатся уроки и назад. Сейдахмат покатывался со смеху. Очень ему смешно стало, когда представил себе, как дед Мамун сидит с внуком за школьной партой. Мальчик озадаченно молчал. «Да это я так, для смеха», — объяснил Сейдахмат. Он не больно щелкнул мальчика по носу, надвинул ему на глаза козырек дедовской фуражки. Мамун не носил форменную фуражку лесного ведомства. Стыдился ее. Что я? Начальник какой-нибудь. Я свою киргизскую шапку ни на какую другую не променяю. И летом на Мамуне была допотопная волочная шляпа. Бывший ак-колпак. Белый колпак, отороченный черным облезлым сатином по полям. А зимой тоже допотопный. Овчиный тибетей. Зеленую форменную фуражку лесного рабочего он давал носить внуку. Мальчику не понравилось, что Сейд Ахмат так насмешливо принял новость. Он хмуро поднял козырек на лоб. И когда Сейд Ахмат еще раз хотел щелкнуть его по носу, отдернул голову и огрызнулся. «Не приставай!» «Ох ты! Сердитый какой!» — усмехнулся Сейд Ахмат. «Да ты не обижайся. Портфель у тебя что надо?» И потрепал его по плечу. «А теперь валяй. Мне еще косить и косить». Поплевав на ладони, Сейд Ахмат снова взялся за косу. А мальчик бежал домой. Опять по той же тропе и опять бегом мимо тех же камней. Некогда пока было забавляться с камнями. Портфель — вещь серьезная. Мальчик любил разговаривать сам с собой, но в этот раз он сказал не себе, портфелю. «Ты не верь ему. Дед у меня вовсе не такой. Он совсем не хитрый, и потому над ним смеются. Потому что он совсем не хитрый. Он нас с тобой будет возить в школу. Ты еще не знаешь, где школа? Не так уж далеко. Я тебе покажу. Мы посмотрим на нее в бинокль с караульной горы. И еще я тебе покажу мой белый пароход. Только сперва мы забежим в сарай. Тут у меня спрятан бинокль. Мне бы надо смотреть за теленком, а я каждый раз убегаю смотреть на белый пароход. Теленок у нас уже большой. Как подтащит, не удержишь его. А вот взял себе привычку высасывать молоко у коровы. А корова его мать. А ей не жалко молока, понимаешь? Матери никогда ничего не жалеют. Это Кульджамал так говорит. У ней своя дочка. Скоро корову будут доить. А потом мы погоним теленка пастись. И тогда мы полезем на караульную гору и увидим с горы белый пароход. Я ведь с биноклем тоже так разговариваю. Теперь нас будет трое. Я, ты и бинокль. Так он возвращался домой. Ему очень понравилось разговаривать с портфелем. Он собирался продолжить этот разговор, хотел рассказать о себе, чего еще не знал портфель. Но ему помешали. Сбоку послышался конский топот, из-за деревьев выехал всадник на сером коне. Это был Раскул. Он тоже возвращался домой. Серый конь, алабаш, на котором он никому, кроме себя, не разрешал ездить. Был под выездным седлом с медными стременами, с нагрудным ремнем, со звякивающими серебряными подвесками. Шляпа Раскула сбилась на затылок, обнажив красный низко заросший лоб. Его разбирала дрема на жаре. Он спал на ходу. Вельветовый китель, не очень умело сшитый по образцу тех, что носило районное начальство, был расстегнут сверху донизу. Белая рубашка на животе выбилась из-под пояса. Он был сыт и пьян. Совсем еще недавно сидел в гостях, пил кумыс, ел мясо до отвала. С приходом в горы на летние выпасы окрестные чабаны и табунщики частенько зазывали Раскула к себе. Были у него старые друзья-приятели. Но зазывали и с расчетом. Раскул — нужный человек, особенно для тех, кто строит дом, а сам сидит в горах. Стадо не бросишь, не уйдешь, а стройматериалы где сыщешь? И в первую очередь лес. А угодишь Раскулу? Смотришь, из заповедного леса 2-3 бревна на выборы увезешь. А нет, так будешь скитаться со стадом в горах, и дом твой вовек будет строиться. Подремывая в седле, отяжелевший и важный Раскул ехал, небрежно упираясь носками хромовых сапог в стремена. Он чуть было не слетел с лошади от неожиданности, когда мальчик побежал ему навстречу, размахивая портфелем. «Дядя Раскул, у меня портфель! Я пойду в школу! Вот, у меня портфель!» «Ух, чтоб тебя!» Испуганно натягивая поводья, выругался Раскул. Он глянул на мальчика красными с просонья набухшими пьяными глазами. «Ты чего? Откуда?» «Я домой. У меня портфель. Я показывал его Сидохмату», — упавшим голосом сказал мальчик. «Ладно, играй», — буркнул Раскул и, неуверенно покачиваясь в седле, поехал дальше. Какое ему было дело до этого дурацкого портфеля, до этого брошенного родителями мальчишки, племянника жены, если сам он был так обижен судьбою, если Бог не дал ему сына собственного, своей крови, в то время как другим дарит детей щедро, без счета? Раскул засопел и всхлипнул. Жалость и злоба душили его. Жалко ему было, что жизнь пройдет без следа, и разгоралась в нем злоба к бесплодной жене. Это она, проклятая. Вот уже сколько лет ходит порожнее. «Уж я тебе!» — мысленно пригрозил Раскул, сжимая мясистые кулаки, и сдавленно застонал, чтобы не заплакать в голос. Он знал уже, что приедет и будет бить ее. Так случалось всякий раз, когда Раскул напивался. Этот быкоподобный мужик одуревал от горя и злобы. Мальчик шел по тропинке следом. Он удивился, когда вдруг впереди Раскул исчез. И тот, свернув к реке, слез с лошади, бросил поводья и пошел сквозь высокую траву напролом. Он шел, качаясь и сгибаясь. Он шел, сжимая руками лицо, вобрав голову в плечи. У берега Раскул опустился на корточки. Пригоршнями хватал воду из реки и плескал себе в лицо. Наверное, у него голова разболелась от жары, — решил мальчик, увидев, что делает Раскул. Он не знал, что Раскул плакал и никак не мог остановить рыданий. Плакал от того, что не его сын выбежал ему навстречу, и от того, что не нашел в себе чего-то нужного, чтобы сказать хоть несколько человеческих слов этому мальчику с портфелем.